Терпение и труд, инфаркт и инсульт. Это утверждение может показаться шуткой только на первый взгляд. Терпеливые трудоголики — идеальные люди, не так ли? Если вы один из таких людей, то вы в группе риска инфаркта и инсульта. Почему? Потому что терпение достигается путем подавления негативных эмоций злости, раздражения, ненависти, обиды. Эти эмоции возникают естественным образом, когда другие люди, чаще всего близкие и любимые, нарушают наши личные границы. Мы терпим через подавление, подстраиваемся из лучших побуждений и в силу воспитания. Как итог, инфаркт или инсульт. Отстаивать свои личные границы и интересы без подавления себя, оставаясь в гармонии с окружающими, тонкое искусство, доступное немногим. Остальным приходится платить за мир и покой в семье тяжелыми заболеваниями. Еще один опасный для жизни паттерн — упорный труд. В труде нет ничего плохого, если вы умеете чередовать труд и отдых, находиться в здоровом балансе. Сгорел на работе — знакомая фраза, не так ли? Качественно трудиться мы умеем, а вот качественно отдыхать — это еще более тонкое искусство, чем удерживать личные границы, не вступая в конфликт с окружением. Чтобы защитить себя от гипертонии, инфаркта и инсульта, надо уметь ничего не делать. В этом весь парадокс и основная сложность. Тот, кто научился расслабляться и восстанавливаться, не только здоров и успешен в социуме, но и счастлив. Теперь освоить этот бесценный навык может каждый. Стоит только захотеть. Как вы уже знаете, расслабление и доверие достигаются регулярной тренировкой, например, таким упражнением. Найдите тихое и уютное место, где мало шума и никто не побеспокоит. Отключите мобильный телефон, телевизор, радио. Прежде чем приступить к практике, внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. Пощупайте руками предметы вокруг вас. Отметьте их температуру, структуру, поверхности. Знакомьтесь с пространством плавно, не спеша. Делайте это каждый раз, даже если это помещение, в котором вы бываете регулярно. Тактильный контакт с объектами необходим для того, чтобы успокоить ваш рептильный мозг. Сядьте удобно. Лучше не лежать. Вы можете уснуть. Сон — это не то, что нужно в практике ничего не делания. Почувствуйте пространство вокруг вас как единый объем пустоты. Почувствуйте сначала себя, а затем все свое тело, от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук, а после — до макушки. Просканируйте тело, отметьте все ощущения в нем. Далее просто сидите 10 минут, ощущая пространство, себя и свое тело. Будут приходить мысли, чувства, образы. Ничего с ними не делайте. Просто отпускайте. Наблюдайте себя, пространство, тело и свое дыхание. Вы будете замечать много переживаний. Это нормально. Дышите. Отпускайте все, что приходит. Можно и даже лучше записать после практики в дневник все, что вспомните. Упражняясь в целительном ничего не делании, вы остаетесь наедине с самим собой. Поначалу это неприятно и страшно, и хочется переключить внимание, начать думать о будущем, строить планы. Как только заметили это, возвращайтесь обратно. Сосредотачивайтесь на себе, своем теле и пространстве вокруг. Для того, чтобы научиться расслабляться по-настоящему, необходимо ежедневно делать практику ничего не делания. Начните с 10 минут и доведите до 60 минут в день. Продвинутый уровень — провести так выходной день. Уровень мастеров — несколько дней с перерывом на сон и еду. Все достигается только тренировками. Вот так все просто и одновременно сложно. В чем сложность, вы поймете только практикуя. Хвалите себя каждый раз после такой тренировки за силу духа и настойчивость. Верьте в себя. Это важно. Удачи и расслабления.